Глава 13. Кай Огненный. Столкнуться с Николеттой на седьмом этаже было неожиданно и не совсем приятно. Я спешил навстречу с тенью, когда ее сегодняшняя соперница тоже вышла к лифту из противоположного крыла здания. Аккуратно причесанная, ярко накрашенная и, как всегда, в розовом. Куколка, которой самое место в витрине. Настолько она была идеальная в своем образе. Боюсь представить, сколько времени и сил у нее уходит на его создание. «Кай Огненный?» Смазливое личико девушки озарилось приветливой улыбкой. «Я так рада вас видеть! Мне так много надо вам сказать!» С восторженным придыханием начала она и тут же потупилась, смутившись. «В отличие от яд, ее подруга на «ты» со мной не переходила. Потому что вежливая и скромная. Или потому что хорошо отыгрывает эту роль. Не знаю. Вереск бы проголосовал за второе. Просто я спешу?» сказал, заходя в лифт. «Я составлю вам компанию». Забежав следом за мной в кабину, сообщила уже не совсем скромная Розочка. «Мне, правда, очень надо с вами поговорить». «О чем? О моей сестре? О тени?» «Во дела. А Вереск-то, похоже, угадал». «Так вот в чем причина». Пробормотал я себе под нос, имея в виду игру в поддавки, которую провернула на сцене Риша. «Что?» Не поняла Николета и подошла ближе. Очевидно, чтобы лучше меня слышать, а заодно и себя показать. Вернее, свое глубокое декольте в бело-розовых кружевах. Подняв голову, девушка взглянула на меня большими карими глазами, подведенными черным карандашом и перламутрово-розовыми тенями. Хорошо для сцены, но слишком ярко для повседневности. Присмотревшись, я убедился, она без линз. Значит, Розочка от природы не сероглазая. А если бы и была, все равно не она моя мышка. Но тогда почему Николетта поначалу меня привлекла? А почему не привлекает сейчас? Отгадка в выборе, который я, наконец, сделал. Или в чем-то другом? Неужели Вереск и тут попал в точку, когда говорил, что я подсознательно ассоциирую Нику с Аквой из-за модели поведения и дурацкой прически? Ничего. Улыбнулся девчонке, едва не потрепав по волосам, как иногда делал с акварелькой. Но друг прав. Ника не она. «Говори, что ты хотела?» – спросил, выходя из лифта. На этом этаже располагался не только сквозной выход, но и длинные ряды магазинов. Вчера я первый раз в них заглянул, искал подарок для тени, а сегодня после конкурса даже рискнул подстричься в салоне у незнакомого мастера. Слава звездам, удачно. А то оброс за полгода, еще чуть-чуть, и пришлось бы хвост на затылке затягивать. «Во-первых, вам очень идет эта стрижка». Сделала мне комплимент Николетта, умудряясь не отставать, хотя я не замедлял шаг. Улыбнулся ей и кивнул, ожидая продолжения. Начало напоминало заявление очередной фанатки, но чутье подсказывало, эта девочка не так проста. Во-вторых, я хочу поблагодарить вас, Кай, за помощь моей сестре. Сама она вам этого не скажет, потому что свинка неблагодарная, но в душе она очень рада, что вы дали ей шанс, я точно знаю. Вы только не обижайтесь. Тень с детства такая, талантливая, но колючая, замкнутая, ехидная. Иногда и агрессивной бывает. Мне в школе от нее не раз прилетало. Хихикнула она. Но я все равно ее люблю. И очень-очень признательна вам за то, что вы использовали для нее исключение. В противном случае я чувствовала бы себя ужасно, победив в этом туре. Николетта опять опустила глазки, теребя кружевной подол пышного платья. Вся такая воздушная, будто сказочная принцесса. Заботливая еще, добрая и благодарная, в отличие от Буки сестры. Так ведь? Или не так? Вроде бы о тени переживает, но в то же время ненавязчиво дает понять, что та эгоистичная дрянь, пусть и музыкально одаренная. А в финале своей эмоциональной речи эта любительница розового и вовсе все перевернула с ног на голову, сделав меня героем, спасшим не столько тень, сколько ее. Нику от угрызения совести. «Гениально. Рад был помочь», — ответил на все ее заявления разом, и про тень, и про нее саму, после чего активировал браслет и улетел. Не хватало еще, чтобы Николетта пошла за мной на стоянку эшбайков, рассказывая о недостатках сестры, которую она так сильно любит. Странная какая-то любовь. «Зачем тень ей проиграла? Ума не приложу. Спросить, что ли? Почему бы и нет?» Некоторое время спустя. Заметил ее издалека. Черные длинные волосы стекали по спине дождем, сливаясь с того же цвета одежды, скрывающей фигуру. Очередной балахон нацепила, что ли? Сколько же их у нее? Ну, хоть бы и без маски и вуали явилась. Приземлившись перед девушкой, сказал: «У меня к тебе три вопроса, тень». Брюнетка выгнула бровь и промолчала, и я продолжил. Первый. Зачем ты продула сестре? Глаза ее удивленно расширились, а уголок рта дернулся. Но улыбку я так и не увидел, даже кривую. Второй. Какой у тебя цвет спектра? На сей раз она решила возразить, но я не дал. Не спорь, я знаю, что ты ведьма. Даже догадываюсь, какая у тебя психспособность. Пробил на досуге возможные варианты. И потому очень любопытно посмотреть на твою метку, где она. Это третий вопрос? Усмехнулась девушка. Да. А я наивно полагала, что мы тут баттл обсуждать будем. Съязвила она. Может, Николетта не так уж и лукавила? Ехидная колючка, иногда агрессивная. Это ведь и есть моя Риша. Ответы на вопросы, и перейдем к обсуждению батла. Откуда про сестру знаешь? Ника сказала. Игнорируя мое требование, начала выпытывать тень. Допустим. Что еще она сказала? Вопреки стремлению выглядеть спокойно и даже расслабленно, девушка нервничала. Значит, у сестричек есть какая-то тайна. И это не их родство. Любопытно. «Много разного и интересного», – решил подразнить ее я. «Например, это секрет. Как и моя пси-способность», – заявила хитрая бестия. «Или ее отсутствие», – добавила, желая сбить меня со следа. «Но поздно. А если сам метку найду?» Я шагнул к ней, не отрывая взгляда от бледного девичьего личика, которое, казалось, стало еще белее. «Стоять!» – воскликнула тень, выставив вперед руку. «Метку покажу только после свадьбы, мужу». «Это предложение?» – уточнил я, сдув с лица длинную косую челку, падающую на один глаз. «Угроза!» – пояснила ведьма. «Просто держись подальше от меня и моей метки. Огненный. И все будет хорошо. То есть вместо благодарности за второй шанс ты решила мне поугрожать?» Умилился я опять невольно, отмечая правоту Николетты. Тень прикрыла глаза, помолчала немного, а потом шумно вздохнула и произнесла. «Прости, я нервничаю. А когда нервничаю, я злюсь. Спасибо за шанс и за то, что встретился тут со мной. Обещаю внимательно изучить твои музыкальные предпочтения и отработать завтра батл на пределе возможностей. Честно». «Так, а сегодня что помешало? Отработать?» «Я». Она прикрыла рукой горло и кашлянула. «Я не очень хорошо себя чувствовала утром». «Серьезно? А сестричка твоя поведала мне совсем другую историю». Протянул задумчиво. И возликовал, увидев, как расширяются в испуге ее серые глаза. Всего капелька лжи, какой эффект. «Страшно тебе, мышка? Боишься, что я разгадал уже все твои секреты? Рад бы, но, увы, не все пока». «Что тебе наплела эта розовая пироженка?» Шагнув ближе, она схватила меня за майку, вынуждая наклониться. «Отвечай». «Непременно отвечу», – пообещал я, довольно ухмыльнувшись, и, выдержав паузу, добавил. «Если победишь. На конкурсе? В заезде на эшбайках». Я накрыл ладонями ее пальцы, все еще сжимавшие тонкую ткань. Чуть погладил их и кивком указал настоящие в ряд мотолеты. Из 12 заявленных в рекламном проспекте свободными оказались только 5. «Каталась когда-нибудь на таких?» «Разумеется. В качестве водителя или пассажира?» «Если второе, отменишь пари?» Прищурилась она, убирая руки. «Не просто опустила, а еще и за спину их спрятала, вот зараза. Спасибо, хоть об штаны не обтерла под всевидящим оком дронов, зависших в воздухе. Придумаю что-нибудь другое. В карты перекинуться, в шахматы партию сыграть, еще во что-нибудь. На эшборде, к примеру, погонять можно. Здесь нет проката эшбордов». Не повелась на уловку девчонка. Отступив от меня, она сняла балахоны и повесила на ограду. Оставшись в штанах и тонкой обтягивающей водолазке, все того же мрачного цвета, тень посмотрела наверх, улыбнулась и послала зрителям, наблюдавшим за нами через камеры, воздушный поцелуй, после чего пошла выбирать себе подходящего железного коня. «Ты пообещал». «Они?» – девушка указала на летучих шпионов. «Свидетели?» «Сделка, огненный». «Я сдержу обещание, не переживай. Один круг, два, три». А кто-то, похоже, любит скорость. Хотя следовало догадаться, еще когда она удирала от меня на своей летающей доске. «Приедешь первой? Перескажу наш разговор с твоей сестрой во всех подробностях. Если же выиграю я, покажешь мне свою метку». «Какого?» «Тссс!» Приложив к губам палец, улыбнулся. «Не кричи, я еще не победил». «Ты...» «Не надо так нервничать. Думаешь, мне жениться охота?» Подколол ее я, напомнив о недавней угрозе. И опять улыбнулся, глядя, как она хмурится. «У тебя все шансы меня одолеть, тень. Дерзай!» Надев шлем, сел на первый попавшийся эшбайк. «Погоняем, детка!» Ирина Снежина. «Этот гад все-таки выиграл. Уму непостижимо. Голову мне задурил своими намеками, а потом взял и обошел на последнем круге, хотя всю дорогу держался позади, создавая иллюзию моей неизбежной победы. Вот же, слов нет, цензурных. И что теперь? Раздеться, чтобы он на метку полюбовался? Да не в жизнь! Отвал башки!» Простонал полосатый пчел, выползая из моего кармана. «А я-то думала, куда он делся? Вроде ж вместе из жилого корпуса выходили, а потом эта говорливая букашка куда-то улетела. Еще удивилась, что Иоши, который во всех бочках затычка, решил вдруг пропустить нашу с ведьмаком встречу. А он, оказывается, все это время использовал мой карман в качестве домика. В принципе, логично. И вот так хоть ветром не сдуло во время гонки. Да и внезапный возврат голосового помощника к образу пчелки тоже теперь стал понятен. В мелком виде инопланетный ИИ не так заметен, как в форме ворона или попугая. Можно сидеть в кармане и подслушивать. Даже не думай. Я запнулась, когда сидящий на эшбайке Кай перехватил мою руку, которой я пыталась не то погрозить ему, не то треснуть, сама не знаю, зачем потянулась. Надеюсь, не волосы с его лица убрать. Пусти. О чем не думать? В янтарных глазах парня плясали смешинки. Уголки губ подрагивали. А у меня внутри все клокотало от возмущения. Он же не собирался выигрывать, да? Нет? Демонов-обманщик. О моей метке. Ты ее не увидишь. Тень не держит данное слово. Нарочито громко изумился паршивец, привлекая внимание дронов. Все слышали? Крикнул он. Ладно. Сменила тактику я. Увидишь. Я весь внимание. Заулыбался гадский гад, щуря свои чертовы глазищи. «Увидишь», — повторила я, гордо вздернув подбородок, — «когда я ее нарисую». «Не вариант. Тогда другой. Ой, я изобразила растерянность. А другого-то варианта и нет. Придется довольствоваться этим, раз мы детали не уточнили. Предлагаю обмен». «Какой?» «Свидание вместо демонстрации метки», — перешел на шепот он. «Лучше два. Нет, три. Одно», — спохватилась я, а то Кай такими темпами до 10 сейчас досчитает. «Договорились. Выбор места, времени и меню за мной», — подмигнул мне этот хитрый лис. Что-то подобное, кажется, я уже слышала. Глаза ведьмака полыхнули огнем, а я почувствовала себя попавшейся в ловушку мышкой, хотя должна была отыграть роль кошки, гордой и независимой. Вот зачем он это все делал под камерами, еще и за руку меня продолжает держать, не давая вырваться. Чтобы в сети только о нас и говорили, это его цель? Но ради кого он так старается? Ради себя или ради меня? Дернув руку сильнее, чем прежде, я высвободила запястье из капкана его пальцев, развернулась, довольная собой, и вознамеревалась отойти на безопасное расстояние от парня, но, не успев сделать и шага, была снова поймана и притянута обратно. Да так резко, что чуть не упала на Кая. С ума сошел? Есть немного. Ты сводишь меня с ума? Знаешь об этом? Что он несет и почему не шепотом? Опять мозги мне пудрит. «Чёртов бабник! Надо спасать ситуацию. Срочно!» «Так и будем играть на публику или уже делом займемся? Громко поинтересовалась я, чувствуя себя ужасно неловко из-за нашей близости и от того, что за нами наблюдают все, включая Иоши. Эдак моя загадочность вместе с отстраненностью пойдут лесом, разрушив создаваемый годами образ тени. «Делом?» – уточнил ведьмак и уставился на мои губы. «Издевается он, что ли?» Или почву для новых сплетен создает? Так и быть, подыграю. Это как раз будет в духе черной кошки, а не серой мышки. Да, делом огненный. Мы тут-то из-за исключения. Вообще-то, забыл? Произнесла с придыханием, практически касаясь губами его уха. Батл завтра. У нас с тобой. Вспомнил, нет? Отстранившись, я спокойно поинтересовалась. Есть какие-то пожелания? Только одно? Улыбнулся мой мучитель. Спаситель, то есть. «Хочу, чтобы завтра ты показала себя настоящую». У меня сердце ёкнуло. Что значит «настоящую»? Он в курсе, кто я? Или что-то другое имеет в виду? Что же Ника ему рассказала? Вряд ли про подмену. Это не в ее интересах. Тогда про что? Неужели наши настоящие имена назвала? Ты знаешь песни стихий? Спросил Кай, вырывая меня из тревожных мыслей. Я пожала плечами. Все, может, и не знаю, но многие точно. Отлично. Завтра будем использовать их. Значит, исключение – это что-то вроде рекламной акции для стихий? Поддела его я. «Ну, должна же и у меня быть своя выгода, верно?» – подмигнул мне он. «Хорош поганец. Я чуть не засмотрелась на этого харизматичного демона. А если вдруг текст забуду?» «Разрешаю импровизировать. Все, что угодно разрешаю, если это позволит тебе меня победить. Даже ударить тебя чем-нибудь тяжелым?» Смешок, сорвавшийся с моих губ, был нервным. «Может, хватит уже меня бить? Зачем я тебе побитый?» – со вздохом спросил он, но глаза смеялись. «И правда, зачем? Так и быть, учту твои пожелания». Настроение мое после гонки заметно улучшилось. Напряжение ушло, несмотря на попытки ведьмака вернуть его дурацкими выходками. Огненный по-прежнему меня раздражал, но придушить его больше не хотелось. Разве что подзатыльник дать, взъерошив жесткие черные волосы. Но я ведь пообещала не распускать руки. «Клянешься?» «Клянусь», — сказала искренне. «Буду импровизировать, а не бить». «Что тут сложного?» «Ну...» Кай встал, наконец, аж байка, и мне опять пришлось задирать голову, чтобы на него посмотреть. «Раз ничего сложного, идем?» «Продемонстрируешь?» – сказал он и направился в сторону тренировочной площадки, где было полно народа. Это не я сказала. А Йоши прожужжал. Но я была с ним полностью солидарна. «Тренировочный батл, тень, что непонятно?» Обнаружив, что мы остались на месте, Кай вернулся. Снова взял меня за руку, как дитя малое, и потащил за собой. «Зря я тебя, что ли, выгуливал? Проветрилась, расслабилась. Самое время повеселиться». Кай огненный. Вереск не подвел. Когда мы с тенью подошли к тренировочному корпусу, он уже ждал нас там с подключенной к комбику гитарой и группой ребят, решивших поучаствовать в батле. На самом деле народу было гораздо больше. Еще и представители СМИ круги наматывали, чуя, что намечается какая-то движуха. Над площадкой парили дроны-наблюдатели и шустро сновали разные ипостаси голосовых помощников, которые тоже активно во всем участвовали. Куда же без них? И как Иоша не свихнулся до сих пор с таким количеством личин? Точнее, не запутался? Почему тут так оживленно? Насторожилась тень, делая очередную попытку выдернуть руку. Но я не отпустил. Не хватало еще, чтобы эта темная бабочка опять завернулась в свой кокон. «Люди жаждут повеселиться вместе с нами», – успокоил ее я, переместив пальцы из запястья на девичью ладонь, которую мягко сжимал. Хотел ободрить, но ток, пробежавший по коже, думаю, мы почувствовали оба. Тень дернулась, а я не удержал. «Ты же не против?» – спросил, не зная, как сгладить неловкость. «Мне-то она до звезды?» А мышка моя пугливая. Девушка на миг замерла, а потом повернулась ко мне и сказала. «Я за». «О, звезды! Какие же у нее глаза лучистые!» «Бро, прием, ты еще с нами?» Вывел меня из ступора Вереск. «Держи, твоя гитара», — сказал он, усмехаясь. И хидненько так. «Тень!» Басист кивнул брюнетке, приветствуя ее. «Кай объяснил тебе правила?» «Правила?» — переспросила она, отходя подальше от меня. Как в воду глядел, испугалась. «Есть какие-то особые правила?» «Да все, в общем-то, стандартно. 30 секунд плюс-минус на каждый раунд. Кто из ваших выходит, решаете сами. Вокал только твой и Кая, но допускается пение дуэтом с кем-то из своих. За музыкальное сопровождение, подтанцовку, прочее, отвечают группы поддержки. Если играешь на чем-то, используй, как и танцевальные движения, если умеешь». Можно совместно с командой что-нибудь исполнить. Можно по отдельности, выбор за вами. Но времени на подготовку не будет, так что соображать придется быстро. Если потребуется, голосовые помощники обеспечат тебе минусовку. Я буду давать отмашку и следить за соблюдением правил. Судьи, зрители. Хотя все это просто разминка. «Подожди-ка», – остановила его тень. «У меня что, есть команда?» Она удивленно посмотрела на толпившихся за моей спиной ребят. Некоторые из которых недвусмысленно закивали и даже помахали ей. «Кай ничего не рассказывал, да?» – вздохнул Вереск. «Это в его стиле». Взяв девушку под руку, он повел ее в сторону. И еще дальше от меня. «Чем же вы там так долго занимались? Эй, куда намылились?» Окрикнул их я. «Эшбайками мы занимались. И не заливай, что не видел. В сети наверняка все уже есть. Нам было не до сети, знаешь ли». Хмыкнул друг, намекая на то, что его следует поблагодарить за проделанную работу. «Вообще-то он прав. С меня причитается. Займись лучше настройкой гитары огненной, а мы пока с тенью потолкуем». Отмахнулся он, а меня так и подмывало сказать какую-нибудь колкость. Больно уж близко они друг к другу стояли, будто парочка. «Бездна. Да, я реально эту девчонку ревную. Не только к Вереску, хотя к нему особенно, но и к каждому столбу, похоже. От одной лишь мысли, что моей мышки касается кто-то другой, кровь вскипает и ударяет в голову, напрочь отрубая мозг. С Аквой такого не было. Хотя она мне действительно нравилась». Песню, помнится, ей тайно посвятил, слегка приумножив чувства. Кто ж знал, что все воплотится в жизнь? Только не с ней, а с Ришей. Крышу рвет от одной мысли, что же будет, если начнутся действия. «Не затягивай!» – буркнул, поворачиваясь к ребятам, которых Вереск набрал для моей команды. Специально так стал, чтобы не видеть, как басист с тенью шушукаются. И все равно думал о ней. Может, стоило обо всем предупредить, а не устраивать сюрприз? Вдруг моя мышка сейчас растеряется и расстроится? Черт, что-то много я в последнее время думаю. Активировав голографический череп на верхней деке, пустил иллюзорный огонь по краю гитары, окутывая и ее, и пальцы, коснувшиеся струн. Первый аккорд сопровождался ворохом алых искр и воодушевленными возгласами толпы. Второй – радостными хлопками зрителей. Я просто проверял готовность своей верной подруги к работе, намереваясь начать баттл с гитарного соло, как вдруг ко мне присоединилась скрипка. Резко обернувшись, уставился на тень, одолжившую инструмент у кого-то из музыкантов, не участвующих в баттле. Улыбнувшись, девчонка задорно мне подмигнула, развеивая сомнения, а потом легко и непринужденно сыграла вступление к «Иллюзии зла», которое я уже разок слышал в таком варианте. «Значит, и тогда была она, а не ее сестра». Просто день открытий какой-то. Стоило вычислить Ришу среди Розария, как начали одна за другой вскрываться ее тайны. Сначала Николетта сообщила об их родстве. А теперь вот и скрипка запела в руках тени. Чем больше я узнавал об этой удивительной девушке, тем сильнее она меня интересовала. Такая непохожая на мой идеальный тип, но чертовски притягательная. Нельзя ее упускать. Ирина Снежина. Досмотрев очередной видеоролик, выложенный на сайте Эламбруса, я поймала себя на том, что продолжаю улыбаться как дурочка. Не потому, что зрелище нравилось, хотя и это тоже. Снято было с разных ракурсов и профессионально смонтировано. Придраться не к чему, да и сам баттл вышел шикарным. Кай не обманул. Мы действительно от души повеселились, причем все. И те, кто состязался, и те, кто нас поддерживал, и особенно те, кто все это освещал. Получилось отличное комбо, как по мне. Даже не знаю, зачем нам с Огненным завтра на сцене встречаться, когда интернет уже кишит записями роскошного музыкального сражения. Поначалу мне казалось, что у нас ничего не выйдет, потому что в команде собрались люди, большинство из которых я не знала. Видела их всех, конечно, когда изучала соперников, но лично знакома не была. А душой компании меня точно не назовешь, чтобы сходу со всеми общий язык найти». Ситуацию спасла Квазара, которая, в отличие от меня, свободное время не на крышах в компании Оши проводила, а в тренировочном корпусе, где перезнакомилась с кучей народу. Она мою команду и сформировала еще до нашего прихода. Среди ребят оказались те, кто уже выбыл из конкурса, и те, кого завтра ожидал второй тур. Даже парочка финалистов в нашей компании затесалась. Наира, которую все звали байкершей за характерный прикид, и парень с прекрасным драматическим баритоном. Его, кстати, я тоже с трудом ассоциировала с репертуаром стихий. Но мы отлично с ним спелись там, где требовался мужской вокал. У Огненного в команде финалистов было больше, но это вовсе не означало, что они лучше тех, кто выбыл. Герани среди участников и зрителей я не обнаружила. Вероятно, моя бывшая соседка опять в комнате репетирует. Не зря же она ее отжимала. Зато в толпе с завидным постоянством мелькала розовая шевелюра Николетты. И если мне не почудилось, Рыжие кудри Едвиги я тоже там мельком видела. Впрочем, речь не о них. Каждый раунд был маленьким приключением. Поначалу мы все строго придерживались репертуара стихий, пока притирались друг к другу, а потом пошло-поехало. Менялись не только стихи, но и музыка. Не радикально, конечно, хотя и такое случалось. Ребята дурачились, поддразнивали друг друга, развлекались и откровенно выпендривались, выделывая просто невероятные трюки, особенно танцоры. За голографические спецэффекты отвечали голосовые помощники. Йоши – за нас, Лита – за команду Кая. Эти тоже вовсю импровизировали, потому что согласовывать что-то у нас банально не было времени. На площадке царил веселый хаос под музыку стихий. И это было круто. У меня есть много знакомых, но совсем нет друзей. Если в школе появлялись потенциальные подруги, Ника моментально рассоривала нас. Рядом была только она, и лишь тогда, когда ей этого хотелось. Сестричка, которая хуже врага. Наверное, что-то такое отложилось у меня в подсознании, потому что, даже покинув родной дом, я продолжала вести жизнь одиночки. А может, дело во мне и в моем неуживчивом характере, не знаю. Так или иначе, но мне комфортнее было ни с кем не связываться, чтобы не разочаровываться потом и не жалеть. А тут внезапно сбежалась целая толпа творческого народу и с азартом приступила к игре «Спой и сыграй лучше оригинала». Мы же не с кем-нибудь соревновались, а с фронтменом стихий, с настоящим, живым и на самом деле потрясающим. Кай Огненный излучал какую-то незримую энергию, которая волнами расходилась по воздуху, заражая всех вокруг. Я ни разу не была на его живом концерте, потому что в Арее музыканты из Таалиса гости редкие. Но сегодня сполна ощутила невероятный магнетизм этого человека. Харизматичный гад, невероятно талантливый и хитрый, словно лис, рыжий, вернее черно-бурый с огненной прядью. Он то и дело подбирал для меня провокационные куплеты, вынуждая вести песенный диалог. И если поначалу я играла по его правилам, потом плюнула и начала не только с музыкой импровизировать, но и переписывать на ходу чужие тексты. Автор же сам дал добро. Всего пару слов заменителей и последнюю строчку, и вот уже не о любви с привкусом одержимости речь, а о рыбалке и удочке, на которую кое-кто попался. Ну и дальше в том же духе. Иногда выходило смешно, иногда сумбурно. Нам, как и зрителям, нравилось. Баттл затянулся, потому что все в командах хотели себя проявить, а мы с Каем были этому только рады. Еще и зрители периодически подкидывали темы, которые Вереск, как ведущий, озвучивал, вынуждая участников использовать подходящие песни, танцы, музыку, антураж. Все было супер. Я не только повеселилась, но и размялась, тренируя голос, который обычно в тренировках не нуждался. Скорее, наоборот. Пару раз, кажется, даже вышла за рамки образа тени. Но в общем хаосе этого никто не заметил. Танцевать не стало, чтобы нас не начали сравнивать с Николеттой. Это могло поставить под удар нашу сделку. Помню, мне было 13, когда я увлеклась поппингом. Необычные, рисковатые движения, основанные на сокращении мышц, завораживали. Я даже видеокурсы в сети скачала и начала заниматься по ним дома, пока меня не застукала сводная сестра. Естественно, ей позарез понадобилось то же самое. Только вместо видеоуроков мачеха с папой наняли Ники репетитора. Возможно, и мне бы наняли, попроси я их об этом. Но зачем? Чтобы родители потом опять нас сравнивали, оценивали и без конца повторяли, какая талантливая Никуся, хотя у нее нет никаких пси-способностей, в отличие от меня. Плавали, знаем. В конце концов, танцы я забросила и сосредоточилась на скрипке. А Николетта продолжила обучение и впоследствии активно использовала поппинг в своих видеороликах. Мысли о сестре немного подпортили мое чудесное настроение, как и попавшиеся в ленте кадры с ее участием. Соперница, которой я проиграла во втором туре конкурса талантов, стояла в толпе зрителей и даже вяло хлопала нам, изображая поддержку, но выражение ее лица говорило само за себя. Николетта злилась на меня, на Кая и на всех тех, кто был с нами. И злость ее аукнулась мне ближе к ночи, когда Едвига отменила наше с Лалали свидание, сославшись на неотложные дела. Уж не знаю, что там у нее за дела такие поздно вечером. Надеюсь, не очередной визит в номер Кая. Думаю, проблема не в мифических делах, а в обычной женской вредности. Две гадючки решили наказать меня за внимание ведьмака и зрителей, потому и прислали то сообщение. Вечером грустила я недолго. Днем раньше, днем позже. Скрипку свою я все равно получу. А то, что собственным оригинальным голосом петь не могу, так оно мне пока и не надо. Ведь с лидером стихии в конце второго тура должна схлестнуться тень, а не Ирина Снежина. Мотнув обратно ленту, запустила очередной ролик с нашим суперским батлом. Я, Кай, музыка, смех, веселье, красота. Залюбовавшись, опять поймала себя на том, что улыбаюсь. И сердце бьется часто-часто. Будто я не в кровати лежу, а стою там, на площадке, полной света и людей. Практически без маски. Но при этом совершенно не чувствую себя уязвимой. Это так здорово и в то же время очень страшно. Ведь из своей раковины я сегодня выбралась исключительно благодаря стихийнику, от которого мне следует держаться подальше. Не только потому, что он бабник, куда опасней его одержимость моими секретами. Сегодня он узнал о нашем с Никой родстве и понял, что я ведьма. А может и что я Риша тоже понял, потому что и возится со мной. Но что дальше? Выяснит, как мы со сводной сестрой меняемся местами, издаст нас обеих организаторам, или будет шантажировать, требуя от меня показать метку, сходить на свидание или даже переспать. По щекам разлился предательский румянец, а память услужливо подкинула картинки с поцелуями, о которых я запрещала себе вспоминать. Блин, свидание с Огненным. Я ведь и забыла уже, что согласилась на него после гонки. Интересно, что ведьмак на сей раз придумает? Да уж, все бы так не сближались. Я, будь то глупый мотылек, лечу на его огонь, хотя прекрасно осознаю последствия, и даже мысли о скрипке уже не помогают. Такими темпами меня Каю скоро будет тянуть больше, чем к Лалали. Это недопустимо. Одно радует. До завершения конкурса осталось всего 3 дня и 1 ночь. Маловато времени, чтобы окончательно потерять голову из-за стихийника. Да и он вряд ли так быстро раскусит наш с Николеттой план. Особенно, если не будет знать, что и где искать. А уж я постараюсь, чтобы не узнал.